Неужели вы не понимаете, в каком я была состоянии, когда вы потребовали, чтобы я показала вам свою сумку? Я раскаиваюсь в своей неискренности, в том числе и в том, что вы обвинили меня в покушении на вашу честь. И в этом тоже. Смотрит она на меня сквозь слезы. Ее мать не удерживается, вскрикивает со своего места. «Петронелла, зачем же ты меня впутала в эту историю?» «Ты сама этого хотела», — возражает ей Петронелла, даже не оборачиваясь к ней. «Значит, вы оставили его спящим, а мы нашли его повешенным». Я перевожу взгляд на Тудора Лапаскару. «А вы как объясняете этот факт?» «Вы напрасно подозреваете меня, господин капитан», — скидывается Виски. «Не я его убил. Я могу доказать, где провел эту ночь». «Мух, у вас есть алиби?» «Я не скрываю насмешки». «Вот именно. Я знаю, что не он убийца, но я нарочно стараюсь создать впечатление, что подозреваю именно его». «А если не вы, то кто же?» «Может быть, Лукреция?» «Не удерживается Паскару». «Лукреция Будеску? Это несчастное существо? Она тоже не более чем жертва, вторая жертва преступления, совершенного на улице Икуаней». «В котором часу вы ушли от Кристиана?» Петронелла замешкалась с ответом. Она не сразу поняла, кому я задал вопрос, ей или же ее любовнику. «Без четверти семь, кажется». Братыш подтверждает ее слова. «Да-да, приблизительно в это время». Я делаю знак Павары. Он знает, что от него требуется. В кабинете появляется второй свидетель обвинения, Петре Дориан. Я велю мальчишке подойти поближе. Он это делает без тени смущения. Петронелла покосилась на него и вновь устало уронила голову на грудь. «Как тебя зовут?» Он отвечает четко, как на уроке в школе. «Меня зовут Петре Дориан». У него еще тоненький детский голосок. Он знает это за собой и пытается, правда, безуспешно говорить этаким мужественным баском. «Скажи мне, Дориан, ты знаешь эту женщину?» Малыш смотрит на Петронеллу, потом на меня. «Конечно, знаю. Это Петронелла. Она часто приходила к Кристи. А этого товарища? Его тоже. Это дядя Тудорел». Теперь настал черед Валериана Братыша. Дориан отвечает с полнейшей уверенностью. «Нет, я его не знаю». «Но ты его когда-нибудь видел?» «Да, в тот вечер, когда умер Кристи. Он был с Петронеллой». Я прерываю его, так как знаю наперед, что он собирается сказать. «Скажи мне, Дориан, примерно в котором часу ты видел Петронеллу с этим товарищем?» «Я сделал уроки, и мне захотелось послушать музыку. А когда я хочу послушать музыку, я всегда иду к Кристи. Я пошел к нему двором, и у ворот увидел Петронеллу. Она как раз садилась вместе с этим дядей в машину, в Фиат 1300. «Что ты сделал потом?» «Потом я поднялся к Кристи. У него горел свет. Я постучался в дверь, но никто мне не ответил. Тогда я открыл дверь и увидел, что Кристи спит. Я подошел к кровати, позвал его, но он спал». «Ты уверен, что он спал?» «Конечно. Он еще так громко дышал, даже разговаривал во сне. Я еще покричал ему, но он не проснулся, а тогда я увидел магнитофон. Об этом после». Опять прерываю я его. «В котором часу ты опять увидел этого человека?» Указываю я кивком на Братыша. «Когда я хотел честно отнести магнитофон обратно». Я не удерживаю улыбки. Мальчишка пугается, что он что-нибудь не так сказал, и умолкает. «Вспомни поточнее, где и при каких обстоятельствах ты его встретил». Во-первых, я опять увидел Фиат 1300 на том же месте, где он стоял и в первый раз. Потом я увидел, как этот дядя вышел из ворот. Из каких ворот? Из ворот дома, где мы живем, я и Кристи. Он сел в машину и уехал. Один? Один. Не помнишь, в котором часу это было?